23:49:00:37. «А ты мне больше мацы не привез?» Левинсон сидел в кресле и старался сдержать смех. «Сало тебе свиного, а не мацы!» — рявкнул Чубарисов, расхаживая по кабинету. «Ты, небось, стукнул опять? Это же надо второй раз! Это уже не смешно! Это позор какой-то! Они теперь над нами года три хохотать будут!» «Да ладно тебе! Не кипиши!» — Евгений Борисович махнул рукой. «Расскажи лучше, как все было!» Чубаристов плюхнулся за стол и схватил трубку зазвонившего телефона. «Алло, Чубаристов! Нет, вы не туда попали!» Бросил трубку и зло огляделся по сторонам, как будто ища, на ком бы сорвать злость. «Как все было? Как в прошлый раз. Прямо с трапа под Микитки и в полицию. Я даже вякнуть не успел!» Чубаристов волком глянул на Левинсона. «Ты только пикни, я тебя на куски разорву!» «Молчу? Витенька, молчу!» Левинсон был почему-то горд за соплеменников, что они уже второй раз умыли российские правоохранительные органы. Пустячок, а приятно. Притащили меня туда и говорят: «Мы же предупреждали вас, господин Чубаристов, что вести какие-либо следственные действия на территории Израиля разрешено только израильским следственным органам». Я им говорю, что никакого следствия вести не собираюсь, что я прилетел просто арестовать этого Гольфмана и отвезти в Россию, что мы запрос послали, а не мне. «Да, мы получили ваш запрос, но это еще ничего не значит. Почему ваше начальство отправило вас, не дождавшись разрешения? А я откуда знаю, почему мое тупоголовое начальство отправило меня, даже не дождавшись разрешения? Стою как идиот и ничего сказать не могу». Слава Богу, консул наш сразу же прискакал, вступился за меня, а то уж в кутузку сунуть собирались. Снова зазвонил телефон. «Алло, Чубаристов? Нет, вы не туда попали. Перезвоните». «Так нам теперь что, этого Гольфмана не взять?» «Нет». Чубаристов положил трубку. «Пока он не окажется в стране, с которой у нас есть договор о выдаче преступников, а до тех пор слушаю. А новую фишку слышал?» Левинсон хлопнул себе ладонью по лбу. «Какую?» «Да про нового Ли Харви Освальда. У вас там не передавали по телевизору?» «Нет». Чубаристов рассеянно улыбнулся. «Не успели еще. Что ж, они так неоперативно сработали?» «Так что это за Освальд?» «Да пришел в милицию какой-то бомж и говорит, что он является настоящим убийцей Кеннеди. Представляешь? Ну и что?» Виктор Сергеевич пожал плечами и покосился на телефон. «Мало ли таких приходило!» «Но это же не все!» — радостно воскликнул Левинсон. «Этот бомж принес с собой старый заграничный паспорт на свое имя, где стояла виза Соединенных Штатов Америки как раз в то время, когда Кеннеди грохнули. И знаешь, куда он ездил, ни за что не поверишь — в Даллас! Там у него какие-то родичи, он даже письма с собой от них принес. Ну и что дальше? А дальше этот бомж с невероятной точностью изложил все обстоятельства убийства и потребовал, чтобы его депортировали в Америку и там судили. Все менты со смеху просто по полу катались. Чего только не придумают, чтобы на халяву в Америку смотаться. Но и это не все. Бомж этот, когда его из ментовки выперли, пошел прямо в американское посольство. Там его, конечно, приняли. Разговаривали с ним дня три. Даже, кажется, следователь приезжал из ФБР. Ну и чем дело кончилось? Ничем. Этот бомж, оказывается, раньше переводчиком был. В Ленинской библиотеке начитался книг про Кеннеди. Их же много в свое время издавали. Ну и решил взять это дело на себя. хотел оказаться в Штатах. Там бы это дело года два продлилось, не меньше. Но ФБРовец сразу его раскопал. Как? Вот это самое интересное. Мы потом этого бомжа допрашивали. Знаешь, на чем он его поймал? Он спросил, из какого оружия тот стрелял? Ну, бомж, конечно, назвал винтовку, которую у Освальда нашли. А ФБРовец сразу его после этого за дверь и выставил. Так что же это получается? Кеннеди не из того оружия убили? Удивился Чубаристов. Получается еще круче. Получается, что ФБР об этом деле знает больше, чем остальные. Знает и говорить не хочет. Возможно, они даже настоящего убийцу знают, но называть не хотят. Так зачем же тогда они сюда приехали? Это ты у них спроси. Телефон зазвонил опять. Алло, я же сказал, вы не туда попали. Рявкнул Виктор Сергеевич и бросил трубку. Кто ж так поздно? Шпионы? Левинсон хитро ухмыльнулся. Да, Моссад. Чубаристов открыл папку и стал изучать какие-то бумаги. Ох ты, засиделись мы. Глянул на часы Левинсон. «Жена меня просто съест с потрохами. Хорошо тебе, холостому, неженатому». Левинсон грузно поднялся с кресла. «Побегу». «Ну давай, пока». Чубаристов не отрывал глаз от бумаг. Когда Левинсон ушел, Чубаристов захлопнул папку и встал. Хотел выйти сразу за ним, но решил подождать немного.